«А я же вам глаголю, всем глаголю, бдите». «А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте». Евангелие от Марка, глава 13, стих 37. «Внемлите, — завещевает Господь, — от лживых пророк, и же приходят к вам в одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы, от плод их познаете их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные, по плодам их узнаете их». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 15 и 16. Лживые пророки всегда коварны, и потому Господь заповедует по отношению к ним особенное внимание, особенную осторожность. Благовестник. Лживые пророки познаются по плодам, по жительству своему, по делам, по последствиям, истекающим из их деятельности. Не увлекись красноречием и сладкоречием лицемеров, их тихим гласом, как бы выражением кротости, смирения и любви. Не увлекись той сладкую улыбкою, которая играет на их устах и лице, той приветливостью и услужливостью, которая светит из взоров. Не обольстись той молвою, которую они искусно распускают о себе между человеками, теми одобрениями, похвалами, громкими именами, которыми величает их мир. Всмотрись в плоды их. А внимающих учению Евангелия и старающихся исполнять евангельские заповеди Господь сказал, что они, добрым сердцем и благим слышавши слово, держат и плод творят в терпении. Услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Евангелие от Луки, глава 8, стих 15. Он предвозвестил ученикам своим ненависть от мира, гонение, напасти. Обетовал сам неусыпно бдеть над ними и охранять их. Воспретил боязнь и малодушие. Повелел: «В терпении вашем стяжите души ваши». «Терпением вашим спасите души ваши». Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. В постоянном уповании на Бога надо великодушно претерпевать скорби от страстей, возникающих из падшего естества, от братьев, человеков, от врагов, демонов. Претерпев до конца, то и спасется. Претерпевший же до конца спасется. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 13. Находящиеся в тяжком рабстве греха, под владычеством ожесточенного, каменно-сердечного фараона, под непрестанными и мучительными ударами лютых приставников, при столпотворении, затеваемом гордынею мира, вас призывает Спаситель к духовной свободе. «Приидите ко мне», — говорит он, — «все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть». «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи с 28 по 30. Иго и бремя Христова — евангельские заповеди. Они требуют самоотвержения, и потому названы игом. Но освобождают и оживляют душу, наполняют ее неизъяснимым спокойствием и наслаждением, и потому названы игом благим и легким. Каждый из них благоухает кротостью и смирением, сообщает эти добродетели исполнителю заповеди. Навык к исполнению евангельских заповедей соделывает кротость и смирение свойством души. тогда божественная благодать вводит в душу духовную кротость и духовное смирение действием превышающего ум мира Христова. Все частные заповеди свои Господь совместил в две главные – в заповедь любви к Богу и в заповедь любви к ближнему. Эти заповеди Господь изобразил так. «Слыши, Исраилю, Господь Бог ваш, Господь един есть, и возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем умом твоим, и всею крепостью твоею. Сия есть первая заповедь». И вторая подобна ей. «Возлюбиши ближнего своего, яко сам себе». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 29 по 31. «Всию обою заповедью весь закон и пророцы висят». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 40. «Делается человек способным к любви Божией от исполнения любви к ближнему. В состоянии же стремления всем существом к Богу возводится молитвою. Исполнение евангельских заповедей увенчивается соединением человека с Богом. Когда ученик Христов исцелится от злобы на ближнего и действием умной и сердечной молитвы направит все силы души и тела к Богу, тогда он признается любящим Бога. «Любя имя, — говорит Спаситель, — возлюблен будет Отцем Моим, и аз возлюблю Его, и явлюся Ему Сам. Отец Мой возлюбит Его, и к Нему приидем, и обитель у Него сотворим. Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам. И Отец Мой возлюбит Его, и Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 21 и 23. Условие пребывания в любви Божией и в соединении с Богом заключается в соблюдении евангельских заповедей. Нарушением их расторгается условие. Нарушитель извергается из объятий любви и от лица Божия во тьму кромешную, в область страстей и бесов. «Аще заповеди Моя соблюдете, — сказал Господь, — прибудете в любви Моей. Будете во Мне, и аз в вас. Аще кто во Мне не прибудет, извержется вон. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, и Я в вас. Кто не прибудет во Мне, извергнется вон». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 10, 4 и 6. «Братья, изучим всемогущие животворящие заповеди великого Бога нашего, Создателя и Искупителя. Изучим их сугубым изучением, в книге и жизнью. Во Святом Евангелии они прочитываются, но уразумеваются по мере исполнения их на деле. Сотворим брань с нашим падшим естеством, когда оно воспротивится и вознеистовится, не желая покориться Евангелию. Не устрашимся, если эта брань будет тяжкую и упорную. Тем с большим усилием постараемся одержать победу. Победа должна последовать непременно. Брань заповедана, победа обетована Господом. Царствие небесное, — сказал он, — нудится. И нуждницы, то есть насилующие свое естество, — восхищают Е. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его. Аминь. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12.